лет 35 с приятным открытым лицом и подкупающей улыбкой. Кандидат исторических и экономических наук, готовится к предвыборной кампании в президенты. Когда ведущий заговорил о событиях за рубежом, Гуров выключил телевизор. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил он. «Зачем мне звонили? Что нового я узнал из передачи?» «Девушка просто соскучилась, захотела услышать твой голос, поинтриговала и назначила свидание на завтра». «Не та девушка». Гуров помял сигарету, сломал, бросил пепельницу. «Она абсолютно трезва, что при ее образе жизни и позднем времени странновато. Может, мне сейчас ездить к ней?» «Зато ты не трезв. Дождись утра, оно, как известно, вечером мудренее». Кричко видел, вдруг растерян и подавлен, что случалось с Гуровым крайне редко. Стремясь отвлечь его, Кричко сменил тему. «Поговорим лучше о теленовостях. Каков Турин? Судя по передаче, он не шибко-то влюблен в нынешних правителей. Интервью с генералом, ура-патриотом и недоумком». Кричко состроил гримас. На словах генерал ратовал за правительство, а на фоне трупов демагогия о защите России звучала кощунственно. Далее президент. Показали его в кремлевских покоях, напыщенного, протокольно улыбающегося. Ты запомнил, с кем он встречался? С каким-то премьером или послом. Какая разница? Вот именно никакой, кивнул Кричко. Ты думаешь, у Турина не было другого материала, или телеведущий считает данную встречу важнейшим событием в рабочем дне президента? Только в этот момент Гуров включился и начал соображать, куда клонит Кричко. Затем встреча премьера с неуправляемым Бисковитым. Самое важное дело премьера за сегодняшний день. И почему вообще первое лицо правительства России должно встречаться один на один с загалтелым фашистом? И зачем такую встречу показывать в вечерних теленовостях? Да потому что они оба главные соперники президента на предстоящих выборах. А затем, кого нам показали? Симпатичного парня, юриста-экономиста. Он тоже выдвинут в кандидаты и даже имеет некую программу, как вывести нас из кризиса. Видишь, какой ты умный. Тогда должен сообразить, что в теленовостях, возможно, присутствовало ненавязчивое представление россиянам будущих претендентов на пост. На первом месте ныне правящий следом в паре премьер и неофашист, и неизвестный широкой аудитории симпатичный, молодой, ни в чем себя не запятнавший юрист-экономист. Как расклад на будущего президента? Гуров уже не слышал друга, приняв идею, быстро считал варианты. Версия, возможно, яйца выеденного не стоило, но опытный сыщик знал, если версия появилась, то должна быть максимально просчитана, при возможности проработана. Теоретически вполне возможно, что сейчас перед избирателями указали четыре фигуры, расположив их в определенном порядке, чтобы вбить в сознание людей и сами фигуры, и порядок, в котором они стоят. Значит, Лев Иванович, Кричко тряс Гурова за плечо, опустись на грешную землю. Уж если не желаешь мыть посуду, то вытереть и разложить по местам не сочти за труд. Глава 14. На следующее утро Гуров проснулся позже обычного. Взглянув на часы, прикинул, что успеет на службу как раз к 10, и решил оттуда позвонить Ирине. Все равно она сейчас еще спит. В министерстве полковник не успел дойти до своего кабинета, как из приемной генерала Орлова вылетела секретарь, схватила его за руку. «Лев Иванович, родненький, обыскались! К Баргину срочно! Что-то там горит или уже сгорело, а они без вас.